Только охота была тогда неудачной. Ворошилов и Фрунзе карабкались по склонам Крымских гор, пробирались каменистыми расселинами в глухие леса. Приезжали без добычи, совершенно измотанные, но довольные. А во дворце охотников ожидал роскошный стол с батареей разнообразных бутылок. При виде такого удовольствия даже самый заядлый трезвенник не удержался бы от искушения. Возвращение в Москву было для Михаила Васильевича трагическим. Он не ехал, его везли. Медицинская сестра не позволяла вставать с постели. Однако в столице, отдохнув, он почувствовал себя лучше и с удивлением узнал, что на 29 октября ему назначена операция. Вот что сообщал он жене, оставшейся в Крыму. «Когда ты получишь это письмо, в твоих руках будет уже телеграмма, извещающая о результатах. Я сегодня чувствую себя абсолютно здоровым, и даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции. Тем не менее, оба консилиума постановили ее делать. Лично я этим решением удовлетворен. Пусть уж раз навсегда разглядят хорошенько, что там есть». Много различных слухов ползло тогда, после смерти Фрунзе. Не буду напоминать их. Как у артиллеристов прежде был обязательный закон «не вижу, не стреляю», так и я не хочу и не могу утверждать или отрицать то, чего не видел своими глазами, о чем не имею, собственно, твердого мнения. Скажу только, что Сталин очень колебался, прежде чем дал разрешение на операцию. Интересовался врачами, ассистентами, различными подробностями. Я не придавал этому значения. Случалось и раньше, что Иосиф Виссарионович переживал за кого-то из больных товарищей. Помню, что оперировали Фрунзе в Солдатенковской больнице. Остальное смутно. Мы с Иосифом Виссарионовичем в каком-то полуосвещенном зале с рядами стульев с возвышением для президиума. Клуб, что ли, или помещение для заседаний. Шла операция, а мы в этом пустом помещении. Очень взволнованный Сталин шагал по проходу мимо стульев. Метался как в клетке, словно обуянный страхом и сомнениями. Часто сморкался. Задерживаясь возле меня, смотрел невидящими, будто обращенными вовнутрь глазами. И вдруг сказал, словно прося совета, «Еще не поздно, еще можно остановить». В чем он сомневался? Что его мучило? Какую грань боялся переступить? Не я один был в этом помещении, не я один слышал вырвавшиеся у Сталина слова. Они дали повод для различных, даже самых крайних предположений и толкований. Один известный в свое время писатель утверждал, что смертельный исход операции был предусмотрен заранее. Через двое суток Михаил Васильевич скончался. Официально объявили от паралича сердца. А было ему всего 40 лет, и на сердце он прежде не жаловался. Климент Ефремович написал тогда статью «Памяти дорогого друга», в которой говорил о важных делах, начатых Фрунзе и требовавших продолжения развития. А еще через несколько дней, 6 ноября 1925 года, Ворошилов назначен был на ту должность, которую занимал Михаил Васильевич, на самый высокий военный пост в нашей стране. Отныне и на долгие 15 лет стал он народным комиссаром, ведавшим вопросами обороны, самым надежным и послушным помощником Иосифа Виссарионовича. Под руководством Климента Ефремовича готовились наши войска ко Второй мировой войне и вступили в нее. Сталин и Ворошилов сохранили светлую память о Фрунзе. Он ни в чем не помешал им. Климент Ефремович взял к себе детей Михаила Васильевича, Татьяну и Тимура.